Алло. Хуй тебе в горло. Тебе, блядь, в нос, пидорасу. За что? Че ты там дакаешь? Пошел нахуй, пидорас. Алло. Говори, ебаный. Че говорить? Ты ну чхоль ты звонишь туда, пидорас, блядь, что тебе, блядь, надо? Ну это ж ты мне звонишь, а не я тебе. Я тебе не звоню, значит кто-то нас соединяет. Мне нахуй не нужно с тобой разговаривать. Почему? Куда я попал? А куда хотел-то? Я? К вам. По какой причине? Ну быстрее говори, рожай быстро. Я думаю, подожди. Алло. Алло, здрасте. Здравствуйте. А вы продаете вагинальное отверстие? Вы свое можете продать недорого, потому что оно нихуя не стоит. Да почему вы так решили? Алло, здрасте. Здравствуйте. Вы заказывали услугу эвтаназера? Алло. Нет, не заказывал. Почему? Это мне это нахуй не нужно. Да почему? Алло? Да. Здрасте. Ты уже звонил, что ты сюда названиваешь? Я хотел спросить у вас. Ты уже спросил, тебя нахуй послали, послали, иди туда. Я не то спрашиваю вас, алло. Я хотел спросить. Что ты хотел спросить, ебаный брат? А? Что ты хотел спросить, ебло твое позорное? Да почему? Почему вы... А потому что позорное ебло твое. Че ты сюда названиваешь? Неправда. Хуй ты сюда названиваешь, пидорюга, блядь. Я хотел вопрос задать. Пошел нахуй, свой вопрос. Маме задайте вопросы. Где она тебя, блядь, по пьянке сделала? От какого шизофреника? Алло. Да. Слушай, у тебя есть цикладу? Пошел. Алло. Пошел на три буквы. Куда? Икс, Игрек, еще одно неизвестное. А что означает? Алло? Да. А что означает икс, Игрек и неизвестное? Это значит нахуй. Алло. Ну алло. Че, алёкаешь-то? Говори, дело. Что такое икс, Игрек и неизвестное? Это ты настолько тупой, что не знаешь, что нахуй это одно и то же. Докажите. Ну напиши на бумаге. Икс, Игрек и краткое.